Решаю поехать поужинать. Сажусь в машину и еду в рекомендуемое заведение. Кафе «Роланд» оказалось приятным местом. Хозяйка посадила меня за отдельный столик и принесла еду. Еда вкусная и натуральная. Поев, пью кофе. Подсаживается хозяйка. «Чего?» Такую красавицу в помощники шерифа понесло. Спрашивает она прямо в лоб. «А куда еще идти?» Усмехаюсь я. «Могла в модели или в артистке», говорит она мечтательно. «Ноги там раздвигать, под разными козлами?» «Ну, нашла спонсора и порядок», говорит она. «Один и тут нашелся. Пьер Рати уже позвал на свидание». Ухмыляюсь я. «А во, соглашайся, он самый богатый человек планеты. Начинал с маленькой транспортной компании отца, сейчас все перевозки под ним», говорит хозяйка. «Это его проблемы, я не продаюсь. Молодая ты еще, все мы продаемся, только цена разная», говорит хозяйка, уходя. «Я возвращаюсь в офис. Приходит вызов, драка в баре. Еду туда. У бара метелит друг друга шестеро парней. Достаю станер и без разговоров открываю огонь. Потом сковываю руки нарушителей. С помощью дроидов гружу нарушителей в автоматический фургон, который вызвал из участка. Беру объяснение с владельца и бармена. Меня угощают кофе. Возвращаюсь в участок и распределяю драчунов по камерам. Пусть шериф утром разбирается. Следующий вызов с клуба «Тепло». Еду туда. Тут, похоже, ложный вызов. В клубе все в порядке. Владелец просит зайти внутрь. Убеждает, что проблема внутри. Вхожу и вижу обычный клуб для танцев. Посреди танцпола лежит парень, наклоняюсь и прикладываю автодоктор. На экране информация, что тут передозировка. Вызываю скорую и центральных агентов, наркотики их епархия. Пока жду, блокирую выходы. Скорая прибыла через 3 минуты, централы прилетели через 4. Медики подтвердили вывод автодоктора и увезли пострадавшего. Централы начали проверку гостей, работников клуба. Сижу у стойки и пью кофе. Какой-то парень бросается бежать. Когда он пробегает мимо меня, бью в голову, парень падает, агенты прижимают его к полу и надевают наручники. Проверяют бегуна и находят расфасованные наркотики. Старший подходит ко мне. «Отличная работа. Через год подумай о переходе к нам. Из тебя отличный оперативник выйдет». Они пакуют всех, у кого на руках оказались следы наркотика, и уезжают. Я сижу, допиваю кофе. Ко мне подсаживается Пьер. «Раз приехала, пойдем потанцуем». Кладет он свою руку на мою. «Я на службе, убираю свою, один танец и я отстану на сегодня», говорит он. «Иди потанцуй, город подождет», говорит владелец, стоящий за стойкой. Я киваю головой. Мы танцуем медленный танец. Пьер прижимает меня излишне плотно. После танца иду в офис. Глава 68. Сижу в офисе и дремлю. Вызов вырывает меня из сна. Вскакиваю и иду по адресу. Это тихий переулок, заявлено нападение. Выхожу, переулок пуст. Кладу руку на пистолет, из темноты выходит человек в черном. «Ну, что, помощница шерифа, недолго ты послужила, сейчас ты умрешь, не в свое ты дело влезла», говорит он. Мужчина, рисуясь, достает пистолет. Кувырком ухожу с линии выстрела и дважды стреляю в фигуру, первый грудь, второй голова. Тело падает, откатываюсь за лестницу, вижу, как в место, где был, впиваются пули, открываю огонь по вспышкам. Слышу, как падает по пожарной лестнице тело. Тишина стоит полная. Соображаю, должен быть третий. Место предполагает именно такой состав нападающих. Осматриваюсь и замечаю более темное пятно в нище. Стреляю, метясь в область ног. Раздается крик, более темная фигура выпадает в переулок. Перезаряжаю пистолет и, держа на мушке тело, приближаюсь. Мужчина катается по земле, держась за простреленное колено. Его пистолет валяется в стороне. Такое ранение очень болезненно. «От кого вы пришли?» Спрашиваю я. «Кто? Ты, сука?» Шипит он. «От кого вы пришли?» Бью слегка ногой в район раны. «От Кивина. Ты его человека центральным сдала?» Скулит он. Возвращаюсь на прежнее место и простреливаю мужчине голову. Вызываю централов. Агенты прибыли через 10 минут. Все осмотрели и сняли. Я рассказал, что был вызов. Приехала, на меня напали. В ходе перестрелки противник был уничтожен. Они покивали, заверили мои показания, упаковали тела и уехали. Еду в круглосуточный бар и заказываю кофе и коньяк. «Тяжелая ночь, офицер?» – спросил бармен. «Отвыкла, что меня хотят убить». Вздыхаю я, выпивая коньяк. «За счет заведения. Наливает мне еще коньяка бармен. Спасибо. Ты новая помощница шерифа. Уже наслышан. В клубе отличная работа. Наркоту у нас в городе не жалуют. Так, что ты уже на хорошем счету. Как понимаю, люди Кивина пытались уже тебя убить. Где он сидит, никто не знает. Его люди получают задачи по коммуникатору, говорит бармен. Зачем ты мне все это говоришь? У меня подруга от наркоты умерла. Если ты уничтожишь Кевина, тебе тут все благодарны будут, говорит бармен. Возвращаюсь в офис и начинаю изучать информацию по наркотикам. Наиболее частый это трава вроде марихуаны, но есть и синтетический. С ним я и столкнулся в клубе. Лаборатория где-то на планете, производит из местного сырья. Каналы поставок неизвестны. Изучаю состав и проверяю, где используются компоненты. Получается, что часть применяется в животноводстве, часть в земледелии. Просматриваю маршруты поставок этих товаров. Точек пересечения 3. Две маленькие склады с низким трафиком и постоянными проверками агентами центрального управления. Третий большой склад фирмы Пьера. Смотрю спутниковый снимок и почти сразу нахожу малоиспользуемый склад с излишне мощной вытяжкой. Проверки до него ни разу не доходили. Пазл в голове сложился, сырье поступает на центральный склад, где производит наркоту и на машинах компании развозит на точки. В нашем городе точка одна, это склад и гараж на одной территории. Собираюсь и еду к скупщику. Напугал его изрядно. Не трясись, я по делу. Нужны видео и аудио жучки с удаленным доступом. Говорю ему, а с чего ты взяла, что у меня есть? Спросил скупщик, успокаиваясь. Не разочаровывай меня, я считала тебя умнее, говорю я. Ну есть, надержи, всего 500 космических. Перевести можно через терминал. Выкладывает он требуемое и терминал. Я расплачиваюсь и собираю жучки и устройство сбора и передачи информации. Ликвидируешь синтет, получишь шикарный подарок от сообщества. Наемники на тебя заказ принимать не будут. Урок с теневым отрядом усвоен. Ты девка правильная, хоть и резкая, говорит он, улыбаясь. С чего ты решил, что я по синтету работать буду? Может, я парня проверить на верность хочу? Ухмыляюсь я. Ага, расскажи сказку старику. Так, ты и простишь покушение на себя. У тебя кладбище за спиной побольше, чем у многих киллеров. Криминальные решили, ты по-честному играешь, мы не лезем. Разборки с наркотиками это ваши разборки, остальные мешать и помогать не будут. Мы с наркоты доли не имеем, там кто-то из правительства курирует. Все, иди, устал я, говорит скупщик, махая мне рукой. Еду к точке и размещаю камеры, чтоб видеть весь двор и въезды. Возвращаюсь в офис и честно засыпаю в кресле. Утром приходит шериф и парень-сменщик. Докладываю, как прошло дежурство, и скидываю данные по драке и задержанным. Вот скажи мне, помощница, как ты теневой отряд ликвидировала, говорит шериф. Отчет на третьем листе, говорю я, выходя из офиса. Иду досыпать в пристройку. Проснулся к обеду, иду обедать в ближайшее кафе. Сижу, смотрю собранную информацию. Доставка точно осуществляется грузовиками компании. Засек и курьера, доставщика и оптовиков. В следующее дежурство узнаю поподробнее о них. Оптовики должны умереть, это заставит дергаться регионального главаря. След не должен привести ко мне. Значит, умрут они от своей же дури. Нужен детектор жучков и оружие, не связанное со мной. С такими думами возвращаюсь в пристройку. И вспоминаю, что у меня свидание с моим подозреваемым Пьером. Переодеваюсь в платье. Станер помада у меня еще с прошлых операций остался. Кладу его в сумочку, как и жучков. Делаю прическу и наношу макияж. Красивая девушка притупляет внимание мужчины. Глава 69. Пьер приехал за мной на кабриолете. Сажусь на пассажирское сиденье и тут же пресекаю попытку поцеловать меня. Куда поедем? Спрашиваю я. Покатаемся, и я покажу тебе самые интересные места города, говорит он. Катал он меня с час. Показал все бары и кафе. Выезжает за город и везет на озеро. Пошли купаться, говорит он, раздеваясь. Я купальник не взяла, отвечаю ему, так и я без плавок, нагишом искупаемся, предлагает он. Пьер, я не твои модели и актрисы, ты мне до фонаря, так, что соблазнение не вышло. Сижу и улыбаюсь я. Брось, пойдем просто покупаемся, вода супер, заявляет он, снимая трусы и прыгая в воду. Шальная мысль приходит внезапно, почему нет, хочу купаться. Скидываю одежду и ныряю в озеро. Пьер пытается подплыть, но я быстрее. Он подлавливает меня на берегу и пытается обнять. Провожу прием, и он летит в воду. Пока выбирается, я уже оделся и спрятал жучок в его одежде. Так нечестно, я должен был тебя соблазнить, говорит Пьер. Кому должен? Спрашиваю я. Себе. Я решил завоевать тебя. Ты идеально мне подходишь, говорит он. А ты уверен, что подходишь мне? Спрашиваю с издевкой. Уверен. Тебе нужен парень со связями и деньгами, чтоб ты могла реализовать свои амбиции, говорит он. Так, ты своих девиц разводил, ну на тупеньких дурочек хорошо сработает. Усмехаюсь я. Да, просчитался я. Смеется Пьер. Он одевается и везет меня в какой-то пафосный ресторан. Я осматриваюсь, выхожу на улицу и вызываю такси. Еду домой в пристройку. Слушаю по дороге переговоры Пьера. Отец, она просто уехала на такси, жалуется Пьер. Ты идиот, сын. Я предупреждал тебя, девчонка из свиты императора. На нее обычные штучки не действуют. Она теневой отряд в одиночку положила. Если она посчитает нашу причастность к наркоте, нам конец. Рычит на него отец. Зачем ей это? Глупышка еще рассчитывает слинять с планеты. Она такая же прямая, как дядя. Говорит Пьер. Брат, конечно, идеалист. Но тоже не простак. Хозяин заинтересован в планете. Если мы перестанем давать то, что ему надо, последует оккупация, и мы с тобой будем спину гнуть на плантациях. А девка, возможно, оказалась здесь не просто так. Не верю я остальным из команды, они не знают всех раскладов. Ее кураторы погибли, и она работает автономно. Мы не знаем ее цели. Твоя задача соблазнить, влюбить. Можешь даже жениться на ней, но узнай ее задание. Приказывает отец Пьеру. Давно такого бреда не слышал. Прав был мой преподаватель по оперативной работе. Не плоди сущности при нехватке фактов, работай только с ними, на факты и опирайся. Если ты чего-то не понял, значит ты пропустил нужный факт. Перепроверь, говорил он. И моя жизнь не раз подтверждала его слова. Тут же поток сознания, помноженный на паранойю. Интересно, что они посылают хозяину и кто он? Сидел и думал я, решив, что утро вечера мудренее. Лег спать. Утром иду в офис. Отлично в прошлое дежурство поработало. Драчуны отрабатывают наказание. Возьми троих и съезди в детский сад, пусть забор починит. Командует шериф. Спускаюсь во двор, там маются задержанные. Ну хулиганы, алкоголики, кто хочет поработать. Прикалываюсь я, вспомнив старый фильм. А, что надо сделать? Спрашивает парень с фингалом. Забор в детском саду починить. Я поеду и еще роллы тит. У меня племяшка в него ходит. Говорит здоровый мужик. Мы садимся в патрульную машину и едим. В детском саду ребята лихо берутся за дело. Быстро поменяв подгнившие столбы, устанавливают ограждение. Дядя Тир, ты опять набезобразничал. Что маме сказать? Стоит и строго спрашивает пятилетняя девочка здорового мужика. Подрался я, племяшка. Скажи маме, что послезавтра отпустит, говорит он малышке. Тетя шериф, вы с ним построже. Он хороший, но не путевый, говорит она мне. Хорошо, иди играй. Глажу ее по голове. Тетя шериф, мы закончили. Усмехаются работники. Драчунов отпустили на следующий день. С этих пор меня в городе все называли тетя шериф. Я не обижался, тем более авторитет заработал, мог драку прекратить просто словами. Прошло два дня, и я снова дежурю. Оптовиков вычислил и знаю их личности. Пьер пока не отсвечивает. Шериф Просинтит оказалась в курсе и тоже склоняется, что завязана компания брата, но боится, у того серьезные связи в правительстве. Пытаюсь вычислить поставки с планеты. Сомневаюсь, что это овощи, фрукты или мясо. Синтит тоже мимо, компоненты привозит из Союза. Местная травка, это вообще не серьезно. Она очень слабая и вряд ли будет спрос на нее. Изучаю номенклатуру грузов и случайно натыкаюсь на странный фрукт. Название в производимых не фигурирует. Начинаю искать информацию по нему и понимаю, это оно. Сок фрукта является эйфоритиком. Если его добавить к любому препарату, тот будет вызывать эйфорию, чувство радости. Притом одного фрукта хватит на 10 тысяч человек. Если изготовить концентрат, то одной ампулы хватит на эйфорию нашего города, если просто добавить в воду. Производство там сложное, вот и вывозит в виде фруктов. Выращивание в Союзе запрещено, как и в империи. Правда, непонятно, вывозит и в империю, и в Союз. Проверяю фирмы-заказчики, это логистик сёк в империи и сёк логистик в Союзе. Тут все стало на свои места. Корпорация одна с разными юридическими адресами. Откидываюсь на спинку кресла. Глава 70. Приходит вызов на происшествие. Собираюсь и еду. Дерутся двое мужиков. Разошлись, бойцы. Всю улицу переполошили. Или вас с Танером приласкать. Кричу я. Не надо нас с Танером. Мы больше не будем. Тетя шериф. Смеется один. Да мы так, по-дружески. Добавляет второй. Смотрите мне. Грожу им пальцем, улыбаясь внутри. Мы пошли, спрашивает первый. Идите уж. Машу я рукой. Тетя шериф. Тут что-то странное. Выскакивает из подворотни пацан лет 13. Иду за ним. На земле нарисован круг. В кругу девушка обнаженная. Проверяю автодоктором. снотворное и успокоительное, насилия не было. Вызываю медиков. Что видел? Спрашиваю парня. Мужик принес ее, пробыл тут минут 5 и вышел. Мужик не наш, не из города. Приехал на машине, синий, говорит парень. Это до драки было? Да. Мужики, когда он отъехал, пришли. Он как раз за угол повернул. Осматриваю круг, простой круг мелом. Мелок нашел рядом, кладу в пакет, снимаю планшетом. Тут подъехали медики и забрали девушку. Еду в отдел. Прогоняю мелок через анализатор. Просто мел, следов ДНК не обнаружено. Смотрю камеры и нахожу машину. Мужчина лицо ни разу не засветил. Машина прокатная, оплачена одноразовым чипом. Место, где взято, большой торговый центр. Лица и на их камерах не видно. Звоню в больницу. Девушка опознана. Живет и работает у торгового центра, где взяли машину. Последнее, что помнит, сидела и пила кофе в кафе у центра. Врач сказал, что если снотворное и успокоительное дали в кофе, вырубило ее через полчаса. Смотрю камеры кафе. Мимо ее столика проходит мужчина, на миг останавливается и идет дальше. Приближаю момент остановки и его руку. Есть. Он подсыпал девушке порошок. Начинаю отслеживать мужчину и нахожу момент, как он подхватывает ее и тащит в машину. Тут удается поймать лицо. Прогоняю через компьютер и узнаю, кто это. Это отец Пьера и брат шерифа. Компоную все в один файл, делаю скриншоты и загружаю на флешку. Еду ужинать. Потом возвращаюсь в офис и проверяю камеры. Как и предполагал, видео удалено. Приходит вызов, конфликт в кафе, еду. Приехав, обнаруживаю конфликт исчерпанным, парень поругался с девушкой. Выпил кофе и вернулся в офис. Сбросил шерифу материалы по девушке в круге. И с чистой совестью уснул на стуле. Утром возбужденный шериф ошарашил. То, что ты нашла в переулке, черная метка от криминала. Как с этим связан брат, не знаю. Криминал меня не тронет. Они дали гарантии. Говорю я, потягиваясь. Сейчас едешь на дальнее поле. Там на озере глушили рыбу. Посмотри, может, что найдешь. Говорит шериф. Переодеваюсь в походное. Беру винтовку и разгрузку и еду. У озера быстро нахожу место, где доставали рыбу. Нахожу и схрон с беспилотниками, взрывчаткой и сетью. Ребята рыбачили креативно. С маленького сбрасывали заряд, 4 больших вытаскивали рыбу. Забираю самый большой квадрокоптер, пульт, половину взрывчатки и детонаторы. Остальной взрывчаткой минирую остальное и на камеру взрываю. По дороге в город делаю схрон. Решаю уничтожить лабораторию по производству синтета. По карте прикидываю дальность полета. Придется ехать в соседний малый квадрат. Там есть подходящее плато. Приезжаю, докладываю, сдаю отчет. Ухожу к себе. Ночью выезжаю на машине к схрону, гружу закладку и еду на плато. Там на квадрокоптер креплю взрывчатку с возможностью сброса. Устанавливаю детонатор и вывожу все сигналы на одну кнопку. Запускаю машинку. Долетел он минут за 15. Вижу, в цех завозит бочки. При производстве синтета используют очень горючую жидкость. Вот ее и завозит в цех. Жду и смотрю через камеру. Погрузчик поставил последний поддон и выезжает. Пока ворота не закрылись, направляю беспилотник в бочки и в момент удара активирую взрывчатку. Рвануло очень сильно, да и пожар начался не слабый. Выбрасываю пульт в реку и возвращаюсь домой. Отследить мою машину не выйдет, камеры ее просто отказываются снимать. Я нашел эту программу случайно и установил на полицейский сервер. Через систему наблюдения отследить источник не выйдет, как и определить, на какую машину стоит программа. Так что по камерам моя машина всю ночь простояла у пристройки. Утром начался большой шухер. Приехавшие на пожар пожарные обнаружили готовую к отправке партию синтета. Вызвали центральных полицейских. Те начали расследование и уже арестовали Пьера и его отца. Нас особо не трясли. Шериф полностью чист. Я человек новый. Трое остальных помощников переведены из других квадратов недавно. Взяли оптовиков и часть торговцев в розницу. Изучаю вопрос по фрукту. Он хранится на двух складах. С одного идет в империю, с другого в союз. Решаю, как угробить патию для империи. Заодно вскроются люди в командовании флота. Взрывом тут не поможешь, если только взрывать корабль, а на него у меня взрывчатки нет. Изучаю вопрос вредителей этого фрукта. Ест его одна хитрая гусеница. Достаточно 4 гусениц, и через неделю они съедят пару тонн и станет их 1500. Едят они только зрелый, а собирают его зеленым, и он доходит в полете. Еду к одному фермеру и спрашиваю о гусенице. Они превращаются в очень красивых бабочек. Он занимается разведением бабочек и поставляет их в куколках в империю и союз. Ну, гусениц лови сама, Вон в тех кустах их обычно много, такие желтые с рогами. Дома посадишь в простую банку, корми яблоком и авокадо, они это едят в отсутствие фрукта. Вырастут быстро, хоть и не такие красивые, инструктирует фермер. Лажу по кусту и ловлю гусениц. Поймал штук 20, посадил в банку с яблоком и авокадо, что дал фермер. Его жена накормила меня обедом. Ну и зачем тебе гусеницы? Спрашивает фермер. Интересно, в школе только на картинках показывали. Никогда не видела, как такие страшилища в такую красоту превращаются. Говорю я, тогда понятно, тетя Шериф, молодая ты еще, вот детство и играет. Усмехается фермер. Глава 71. Операцию по заброске гусениц решаю провернуть вечером перед отгрузкой. Там все автоматизировано и роботам нет дела до гусениц. Долго мудрю над контейнером. Потом плюю и просто делаю из бумаги коробочку. Бумага хитрая, при попадании воды расползается на волокна. Перед дежурством еду к складу и забираюсь на крышу. Через вентиляцию, отодвинув решетку, сбрасываю смоченные контейнеры на ящики. Возвращаю решетки на место и еду в офис на дежурство. В офисе ставлю на стол банку с двумя гусеницами. Дежурство проходит тихо. Так одна драка и то прекратилась до моего приезда. Большую часть времени наблюдаю, как гусеницы бодаются на фруктах. Традиционно засыпаю на кресле. Утром вижу куколки вместо гусениц. Шериф смотрит на меня с интересом. Ну не было на планете, где я выросла, бабочек. Говорю я ему. Ребенок, ты еще. Усмехается он. Дома смотрю новости. Пьера и его отца выпустили. Все свалили на управляющего. Груз с моими гусеницами еще не дошел до получателя. Пьер примчался ко мне в обед. «Кира, пойдем покатаемся», — кричит он от входа на участок. «Мне лень, я с дежурства», — говорю я. «Ну поедем, такое ты нигде не увидишь», — продолжает он. Выхожу и сажусь к нему в машину. Он везет меня в столицу Большого Квадрата. Там мы подъезжаем к стадиону и проходим в VIP-ложу. На поле играют в аналог американского футбола, только мяч круглый. К нам подходит представительный мужчина. «Пьер, кто твоя спутница?» – спрашивает он. «Это Кира, помощница шерифа из нашего города, и я надеюсь станет моей невестой», – говорит Пьер. «Рад, мальчик, что ты взялся за ум. Девушка, похоже, серьезная», – говорит мужчина и отходит. «Это председатель правительства и большой друг отца», – отвечает Пьер на мой удивленный взгляд. «Матч закончился и мы поехали обратно». Пьер всю дорогу пытался положить свою руку то на плечо, то на коленку. Приходилось быть начеку. Уже в городе он спросил, почему ты отталкиваешь меня, я так тебе неприятен, не в этом дело, ты начал ухаживать неправильно, теперь ты меня скорее раздражаешь, ты вроде нормальный парень, но мне трудно теперь перебороть первое впечатление, отвечаю я, да, я сглупил, привык к более доступным девушкам, говорит он смущенно, мы доехали и целую его в щеку, это тебе аванс, надеюсь ты сможешь изменить мое мнение о себе. Говорю я, подкладывая жучок ему в карман костюма. Иду домой и включаю звук, наливая себе кофе. «Ну как прошло?» – спрашивает его отец. «Вроде неплохо. Председатель одобрил», – отвечает Пьер. «Это хорошо. Отец, я не могу понять, как за ней ухаживать. Просто не спеши. Пусть она привыкнет, что ты рядом». Раздается вызов коммуникатора. «Что значит весь груз съели гусеницы? Вы понимаете, что это невозможно?» Слышу я голос отца Пьера. Через полминуты, он так и сказал, вторая партия заражена наполовину, ну как, они хранились на разных складах, что значит перепутали ящики при погрузке, возмущенно орал мужчина, сын, у нас проблема, партия основного товара в империю уничтожена полностью, в союз на 50%, хозяин сильно недоволен, империя оккупирует планету в течение недели, нам нужно бежать и очень быстро, я свяжусь с братом, у него вроде есть связи с контрабандистами. Так что, твой роман закончился, собирай только ценные вещи, приказывает Пьеру отец, головной офис корпорации «Логистик Сёк». Господа, нас преследует череда неудач, сначала это сумасшедший мятеж стоил нам огромной части активов, пришлось устранять императора, чтобы сохранить хоть какое-то влияние, хорошо удалось осуществить это руками либеральных идиотов и переключить внимание имперской безопасности на них. Также благодаря нашей прекрасной Диане удалось подвести к императору Миролюбу нашего агента и с помощью нейроконтроллера взять его под контроль. Новая императрица будет нашим человеком. Также удалось взять принца Толю под полный контроль. Младший еще молод, но агента нужно подводить уже сейчас. На этом хорошие новости заканчиваются. Ситуация с поставкой необходимого фрукта произошла катастрофа. Вся партия доставленного нам с единогусеницами, также пострадала партия доставленная в Союз. Мы подозреваем диверсию или саботаж наших людей на Либерти. Мной принято решение об оккупации планеты силами империи. Наших поставщиков арестовать и доставить сюда, говорит председатель. Господин председатель, нам не удалось найти следы княжны Закс на планете Солания, она просто исчезла. А тут все, надеюсь, понимают, что она наш враг и притом убежденный, учитывая ее попадание в империю, говорит начальник службы безопасности. А мы каким боком к ее возвращению, удивился начальник коммерческого отдела. Она из переделанных мужчин, помните длинноволосую девушку, что продержалась трое суток на планете тюрьме, это она, аналитики уверены на 80%, так, что резать нас и вредить нам она будет с удовольствием. Ее след потеряли на Солании, куда она была отправлена по заданию императрицы, но мы подозреваем, что она могла попасть на Либерти вместе с вывозимым агентом, озвучил информацию начальник службы безопасности. Оставьте ее пока в покое. Насколько я помню, все данные по ней хранятся только на сервере Коронного Совета и мы не можем добраться до ее ДНК и генокода. Так, что пока она сама не назовется, мы ее не вычислим. Начинайте интеграцию планеты Либерти в корпорацию, только не меняйте уклад местных, нам еще восстания не хватало, говорит председатель. Глава 72. Планета Либерта. Об оккупации мы узнали из прессы. Планета была объявлена имперской. Наместником стал граф Семин. Центральные полицейские преобразовывались в имперскую безопасность, офисы шерифов, в полицейские управления. Нам выделяли расширение штата и повышали оклад. Я, пользуясь определенным бардаком, сделал себе местные документы и теперь считался рожденным на этой планете. Шериф усмехнулся и показал большой палец. Вечером везем Пьера и его отца к диспетчеру, они решили бежать с планеты. Кира, бежим со мной, поженимся. Сможем начать жизнь с чистого листа. Всю дорогу убеждает меня Пьер. Пьер, я пират, мое место в космосе. Отсюда у меня больше шансов вырваться. Объясняю я ему. Мы доставили их к отлету корабля. Переночевали у Паши и Розы. Роза, как обычно, накормила меня вкуснейшим рагу. Обсудили наши дальнейшие действия. Утром, вернувшись в город, мы встретили представителей империи. Дамы и господа, мы, ознакомившись с результатами работы офиса, сочли ее успешной. Вам предлагается продолжить службу на прежних должностях с повышением оклада. Также вам добавляется в штат 4 диспетчера, говорит представитель империи. Мы согласились. Диспетчерами взяли молодых девушек, в их обязанности входило фиксировать вызовы и вести документооборот. Три девушки оказались подругами помощников шерифа и дежурили вместе со своими кавалерами. Моим диспетчером стала Света, дочка хозяйки кафе «Роланд». В первое мое дежурство в новом статусе сидим со Светой, пьем кофе с пирожными. «Кира, а часто проблемы бывают?» – спросила Света. «Серьезные редко, драки мы почти не фиксируем, чаши на месте проблемы решаем», – говорю я. Поступает вызов, драка в районе складов, я выезжаю. Прибыв на место, не обнаруживаю проблем. Тут включаются фары стоящей машины и из нее выходит двое мужчин. Они показывают, что у них нет оружия. Выхожу к ним навстречу. «Ты, Кира, та, что решила вопрос с синтетом?» — спрашивает один из мужчин. «Допустим, тебе передали подарок, мы просто курьеры», — говорит он, подходит к моей машине и ставит небольшой кейс. «Что там?» — спрашиваю я. «Не знаю, я просто курьер. Код замка тебе сообщат», — говорит он и садится с напарником в машину. Они уезжают. Мне приходит сообщение с кодом. Открываю кейс, там чип на предъявителя. Проверяю баланс 500 тысяч галактов. Убираю чипки и скидаю в глубокую лужу. Еду в офис. Света дремлет за стойкой. Сажусь за компьютер. Мы теперь подключены к Галанету и начинаю изучать новости. Убийство императора с императрицей Весты Состом было осуществлено нагло и дико. По ним стрельнули из корабельного орудия, когда они принимали в строй линкор. Погибло много людей. Стрелка взяли с поличным. Им оказался убежденный либерал. На суде он орал о праве личности. Выступление его сторонников я застал во время освобождения планеты от сепаратистов. Корпорация «Логистик Сёк» избежала основных проблем, как ящерица, отбросив региональные представительства. Странно было видеть девушку возле мира. Кто такая, я не знал, но она не была похожа на его подругу. Пробил информацию по ней из простолюдинок, дочь менеджера по связям с общественностью Logistic SEC. Рядом с Толей тоже была девица и тоже дочка регионального управленца из корпорации. Гоша находился в академии, похоже, добраться до него они не могли. Пробиваю наместника, он никак не связан с корпорацией. Решаю завтра съездить к нему, узнать подробности. Выезжаю якобы на патрулирование и еду к скупщику. Там приобретаю мужскую одежду на себя и куртку с капюшоном. Завожу это домой и возвращаюсь в офис. После устроившись на кресле сплю до утра. Утром сменившись еду в столицу, переодеваюсь в машине и в сумерках подхожу к двери наместника. Кольцо императора позволяет мне пройти напрямую к нему, не засветив лицо. «Здравствуйте, граф», — говорю я, откидывая капюшон. «Добрый вечер, княжна. Вас вся имперская безопасность ищет, а вы в моем кабинете», — улыбается немолодой мужчина. «И зачем я им? Вроде за мной действий во вред империи не наблюдалось. Чтобы спасти, мир приказал найти и доставить в столицу. Возможно, вам мужа подобрали, или еще куда послать с поручением. Если не хотите пока засветиться, не проверяйте и не пользуйтесь счетом, он под контролем. Людей в безопасности предупрежу, где вас искать не надо. Многим не нравится то, что происходит. Мир сильно изменился после того, как эта девица оказалась рядом с ним», — говорит наместник. «Гошку нужно оградить от девок из корпорации. Жените его, что ли? Ему вроде дочь барона Полика нравилась», — говорю я. «Девушка с ним в академии. Вы там тоже окажетесь, как только решите выйти из тени. Но пока прошу вас оказать мне помощь тут. Вот адрес для связи», — говорит он и протягивает бумажку с адресом анонимного сервера и паролем к нему. «Чем вам может помочь скромный помощник шерифа в маленьком городке? Пока не знаю, но проверяйте сервер периодически. Будет информация, скидывайте туда. Я также буду скидывать туда подлинную информацию из империи. И вот держи, тебе может понадобиться», — говорит он, протягивая мне горсть одноразовых денежных чипов. «У вас есть верный человек на эскадре обороны. Мне нужно иногда проводить корабль на планету. Контрабанда, рабов и наркоту не возим. На сервере найдешь контакт, человек надежный. Убираю их в карман. Мы прощаемся и я ухожу тем же путем, что и пришел. Уезжаю подальше от города и переодеваюсь в платье. В городе еду домой и ложусь спать». Глава 73. Утром встретился с шерифом. «У нас будет коридор на орбите», — говорю ему радостную новость. «Это хорошо. Ты статистики по демографии планеты не смотрела еще?» — отмахивается он. «Что там по статистике? На планете преобладание мужского населения. Соотношение 1 к 3. Решено переправить сюда освобожденных у работорговцев женщин. А нам, что за печаль? Мужа тебе труднее найти будет», — заржал шериф. «Ну, вас, шеф, по делу есть. Что? Завтра прибывает первая партия женщин. К нам отправляют 100 человек. Переходим на усиленное дежурство. У мужиков крышу рвать будет», — вздыхает шериф. «До вечера проверяли снаряжение и заряжали станеры. С утра все были в участке, помощники надевали снаряжение. Диспетчера тренировались держать оборону. Девушек привезли к обеду и разместили в пансионате. Мы пошли оформлять их. Пока девушки диспетчера заполняли бланки, мы контролировали порядок. Тут ко мне подходит девушка и спрашивает, где я могу подать иск за мое незаконное похищение и переделку в женщину. Ну, если только в туалете на рулоне бумаги», — усмехаюсь я. «Мне необходимо связаться в этом случае с американским посольством. Я достаточно известный адвокат и знаю свои права. Ты уже заполнил опросник? Тебя провели через базу?» — спрашиваю я. «Нет, я не хочу давать вам повод управлять мной. Шеф у нас отказница. Куда ее?» — ору я шерифу. «Отвези ее в участок и закрой в камере. Завтра корпорации продадим. 500 галактических кредитов точно за нее дадут. Меня нельзя продавать. Я свободный человек. Я гражданин США», — начала возмущаться она. «Послушай меня, пока я добрая. Ты сейчас никто. Если оформишься как гражданка империи, сможешь тут найти работу, мужа и жить. Если не станешь гражданкой, мы тебя вполне законно продадим корпорации как неустановленную личность. До США тут никому нет дела. До твоего прошлого тоже. Ты теперь женщина, смирись с этим», — говорю я ей. «Ну ты же знаешь про США, ты тоже с земли», — говорит она заинтересованно. «Знаю, я из России, тут уже 4 года. И поверь, тебе очень повезло, что ты здесь. Иди оформляйся или поехали в участок. Мы тут в основном все из Штатов и Евросоюза. Были в круизе, нас всех с корабля похитили. Потом мы очнулись уже девушками. Как попасть назад? Никак, вас могли давно похитить и держать в криокамерах. Меня в 2024 летом украли. Нас 2025 осенью. Я принимаю гражданство. Вздыхает она и идет оформляться. Намучаемся мы с ними. Из дурацких стран они. Говорю я шерифу. Я не хочу выбирать другое имя. Я Вавриник уже 55 лет. И я требую сделать меня снова мужчиной. Послушай сюда. Чешское недоразумение. Ты сейчас выберешь себе женское имя или я отправлю тебя в участок. Говорю ему по-русски. Так и знал, что без вас русских не обошлось. Я отказываюсь выбирать имя. И доставьте меня к послу Чехии. Сейчас ребятам на эскадру маякну. Они тебя на орбиту поднимут и в космос выбросят, и иди куда хочешь. Почти смеюсь ей в лицо. Оформляйся, Зденка. Я не Зденка. Я. Договорить она не успела. Я пробиваю ей в печень. Ты убожество не поняла. Это другой мир, и тут земные нормы не действуют. Марш оформляться. Чешка поплелась на оформление. Следующий взбрыкнула по моему британка или канадка. С ней действовал проще. Сначала удар в печень, потом предложил выбор или регистрируется, или мы продаем ее в бордель. Выбрала регистрацию. Да умеешь, ты, с ними работать. Льстит мне шериф. Может быть, когда-нибудь я и расскажу вам, шеф, историю своего попадания в этот мир. А пока просто поверьте, я знаю их повадки. Это беспредел. Я хочу домой. Я хочу свое тело. Вы не заставите меня смириться с этим произволом. Я затаскаю вас по судам. Я уважаемый человек. Я политик. Мне необходимо вернуться к моим избирателям. Мне необходимо возглавить борьбу против тоталитаризма. Подхожу к орущей и внимательно смотрю на него. Да неужели сам господин Каспаров прибыл, или вернее госпожа Каспарова? Правда, фамилию придется сменить. Тут такие не приняты. Говорю я по-русски. Опознал я его по слишком характерным жестам. Да это я. С вызовом говорит бывший шахматный чемпион. Ну я надеюсь, вы не будете оформляться и как подобает истинному либералу поедите в корпоративный бордель. Говорю все так же по-русски. Нет, я оформлюсь. С вызовом смотрит на меня. Как хотите. Пожимаю я плечами. Часть девушек спокойно оформлялись, очередь двигалась. Жду подвоха. И он нарисовался в лице негритянки. Что за безобразие? Почему я, наследник угнетенного народа, должен стоять в очереди? Вы, потомки угнетателей, снова притесняете мой народ. Орала негритянка. Встала в очередь и заткнулась. Рявкаю я. Как ты со мной разговариваешь, белая сучка? Орет она. Достаю станер и стреляю. Девушка валится на пол, дергаясь. Я умышленно выставил его на судороги. Через минуту она пришла в себя. Встала на свое место. Или мне повторить? Рычу я на нее. Я тебя по судам затаскаю. Ты, сука, мне ноги целовать будешь. Шипит она. Кира, отдели агрессивную и оформляй ее. На каторгу уже наговорила. Командует шериф. Да я вас всех затаскаю по судам. Орет она, бросаясь ко мне. Делаю два выстрела станером и пока ее бьет судорога, переворачиваю на живот и защелкиваю на ней наручники. Дура приходит в себя. Встала. Приказываю я. Та встает и сверкает глазами. Подхожу и, захватив руки в наручниках, подвожу к девочкам. Оформи ей гражданство. Имя давалка бесплатная. Ухмыляюсь я. Я хочу быть Офелией Туз. Скулит негритянка. Девушка забивает ее данные и берет образец ДНК. Все отправляйте в камеру. Пальцы в участке откатаем, говорит девушка. Передаю негритянку парням, те уводят ее. Остальные под впечатлением расправы ведут себя тихо. К вечеру оформили всех. Шериф встает перед толпой и начинает речь. Рад приветствовать вас на нашей планете. Завтра приедут специалисты службы занятости. Помните, однополая любовь на всех планетах карается смертью. Ваш прошлый опыт здесь не важен, но может быть учтен. С мужчинами отношения выстраивайте сами. Сейчас отдыхайте и думайте, чем заняться. Все, разойдись. Мы контролируем пансионат. Один из помощников и девушки отправлены в участок. Глава 74. Вечер проходил спокойно, пока к пансионату не подошли мужчины. Они стали орать и свистеть. Выхожу на крыльцо. Что вы тут устроили? Ору я. Тетя шериф, мы пришли к девушкам знакомиться. Ржет самый здоровый из них. Вы пришли и напугали девушек. Вы б еще на штурм пошли. Совсем мозги потеряли? Давайте расходитесь, скоро их начнут распределять, на работе и познакомитесь. Говорю я. Тетя шериф, а ты за кого замуж пойдешь? Угорает здоровяк. Не за тебя, ты меня не выдержишь. Ухмыляюсь я. Толпа заржала, здоровяка хлопали по плечу. Ребят, расходитесь. Девчонки и так натерпелись. Дайте им в себя прийти. Спокойно говорю я. Права, ты, расходимся, мужики. Крикнул здоровяк и увел толпу. Сижу в фойе и лазею в планшете. Тут ко мне подходит девушка и спрашивает: «Слушай, ты ж русская, как тут все устроено?» «Ну тут просто, вы сейчас в империи, жизнь тут нормальная, если мозгами шевелить неплохо подняться можно, ценятся тут и прямые руки. Ты чем на земле занималась?» «Я маркетологом был». «Да не повезло тебе, и заканчивай про себя в мужском роде говорить, проблемы могут быть, да профессия не востребованная, придется учиться», говорю я. «Я хочу с животными работать, с детства мечтала», говорит она. «Это тебе повезло, тут сельскохозяйственная планета», говорю я. «А ты, почему в полиции?» «Я и там в спецслужбах служила». «Ты давно здесь?» спрашивает она. «Четвертый год, меня до 13 омолодили, скоро 18 будет, только повезло мне меньше, чем вам. Меня на планету тюрьму выкинули, с трудом вырвалась». «Понятно», сказала она, уходя. «Сижу, изучаю обстановку по планете. Подходит еще одна девушка. Я хочу подать иск на неподобающее содержание», говорит она. «Что тебя не устраивает?» «Поднимаю глаза на тебя. Меня разместили в помещении на 4 человек. Нарушено мое личное пространство. И вообще с нами обращаются как с преступниками. Может, я хочу выйти в город», говорит важно она. «Иди, только учти, без денег и работы ты будешь шлюхой. Тебе нечем заплатить за съем жилья и еду», говорю я. «То есть нам не предоставят никакого пособия? В Европе беженцы обеспечиваются пособием и жильем. Тут не Европа. Вам предложат работу с обучением, жильем и питанием. Когда отработаете потраченное на вас, заключите контракт», говорю я. «То, что сказали нам на разводе. Но у меня есть профессия. Я готов работать по ней», горячится девушка. «И кто ты?» «Я медиаэксперт. Притом достаточно успешным был». «Тут ты девушка и говори о себе согласно пола. Такой профессии тут нет. Подобная деятельность считается бродяжничеством и карается каторгой на год. Надо объяснять, что ждет девушку на каторге». «Но как же так? Мы были успешными людьми там, а тут наши навыки не нужны. Другой мир. Тут в империи аристократия есть. И поверь, это очень серьезно. Тут мало ограничений, но соблюдаются они очень строго и наказания за них очень значительны. Когда шериф сказал, что за однополую любовь тут полагается смерть, он не шутил. Более того, убить может любой гражданин и, поверь, убьет. Жестко тут. Ну ты же приспособилась. Значит, и я справлюсь», говорит она. «Справишься. Все справляются», говорю я. Подходит еще одна, по-моему чешка. «Что, ты с этой фашистской разговариваешь? Ей только людей, стоящих на более высокой ступени эволюции, унижать. Так ведь, русская свинья?» Встаю и пробиваю ей снова в печень. «Вот теперь я засужу тебя», шипит она, корчась на полу. «Объясняю для скудоумных. Ты оскорбила меня при исполнении мной служебных обязанностей. Я могу просто пристрелить тебя, но я поступлю с тобой по закону. Сейчас тебя отвезут в участок и завтра к судье. Получишь ты или штраф, или год принудительных работ. Заплатишь мне 1000 кредитов. Или мне заплатит пристав и повесит долг на тебя, под 5% годовых. Отрабатывать ты будешь, скорее всего, на ферме грузя дерьмохоша», говорю я, надевая на нее наручники и подзывая парней. Чешку увезли в участок. «Вот про что я тебе говорила. Тут нельзя оскорбить человека безнаказанно. Если б она оскорбила меня, когда я не на службе, я бы потребовала виру кровью и избила бы ее. Если ты не способен избить подобное существо, оформляешь иск судье и ее накажут материально. Советую тебе завести камеру регистратор, это упростит подачу жалобы», говорю я бывшему медиаэксперту. «Спасибо за урок», говорит она, уходя. «Жду момента, когда девушки улягутся спать. Тут ко мне подходит бывший шахматист. Слушай, а какой тут строй и как со свободами? О либеральных идеях лучше забудьте. В свете последних событий носитель их приравнен к изменникам и сразу едет на 10 лет на каторгу. За однополую любовь смерть, за ее пропаганду смерть, за оскорбление императора, его семьи или сотрудника госаппарата при исполнении от года до 15 лет каторги», говорю я. «Но это ж тоталитаризм», возмущенно говорит он. «Не вздумай об этом на улице орать, быстро на каторге окажешься. Вами будет корпорация заниматься, у тех тоже есть свои правила. Есть тут и аристократия. По мне, обычный мир со своими заморочками. Ты ж уже давно тут, лучше, чем в России», спрашивает он с прищуром. «Мне почти так же. Я из ватников. Меня тут приняли как равную, обогрели, выучили. Дают возможность разных гадов мочить, без оглядки на развитые страны. Стали фактически родиной. Так, что за империю я любого порву. Я вот не знаю, чем мне заняться. Я ж в шахматы с 2005 года нормально в шахматы не играл. Все политикой занимался. Вздыхает он. Да назанимались вы знатно. Простые люди готовы были вас на фонарях развесить, чтоб хоть какая-то польза была. И какая от нас повешенных польза была. Направление вера указывали бы. Усмехаюсь я. Ты не понимаешь, мы боролись за свободу. Начинает горячиться он. Если свобода как в 90-е, то в гробу я такую свободу видала. И не за свободу вы боролись, а за место у кормушки. По мне государственники честнее. Те хоть с прибыли воруют. И мою страну разным хорькам не продают, прекрасно понимая, что они без силы страны за спиной в мире никто. Говорю я. Припечатала и не поспоришь. Так тут есть шахматы, есть подобная игра, но на жизнь ей не заработать. Попробуй аналитиком в корпорацию пристроиться, а о либеральных ценностях забудь. Тебя ни корпоранты, ни имперские не поймут, даже в союзе не примут. А однополые тут везде под запретом. Страшный мир, сколько ты привыкала девушкой быть. До сих пор привыкаю. Приспособилась достаточно быстро. У опекуна рука тяжелая была, а полностью после как женщина под мужчиной кончу стану. Это точно сама видела и умный человек подтвердил. Так что выходи замуж и рожай детей. Улыбаюсь я, а сама, что ж не выйдешь, мне еще 18 нет, да и человека, чтобы понравился, не встретила. Все, иди спать, завтра работодатели приедут. Глава 75. Ночь прошла спокойно, утром приехали из службы занятости. Технически грамотных девушек очень быстро сманили в технике. В животноводы и прочие аграрии набирали с трудом. Я был специалистом по биржевой игре, а тут мне предлагают стать оператором доильной системы. Возмущается одна девушка. Так тебе как раз по профилю. Раньше ты доил клиентов, а тут будешь коров. Хохмлю я. Меня генерала в отставке засовывать в операторы зерноводческого комплекса. Можете заявку в армию подать. Правда, начинать придется с рядового. Станете сержантом, сможете в академию поступить, говорит вербовщик. Ай, подам. Господа, кто со мной? Кричит он. В армию заявки подали еще четверо. Вербовщик позвонил в вербовочный армейский пункт. Я был артистом. Учитывая теперешний мой вид, могу стать востребованной артисткой, кричит девушка. Тогда ждите, когда пригласят. Через 3 дня ты будешь предоставлена сама себе, говорит вербовщик. Мне необходим доступ к сети. Я блогер. Я умею создавать контент, кричит другая девушка. Вербовщики зависли. Она всякую чушь в сеть выкладывала. Объясняю я. И за это платили? Ну, если у нее много подписчиков, то платили за размещение рекламы. Не заморачивайся, в Галаните такого нет. Пытаюсь я объяснить. Так, ты согласна стать оператором уборочного комплекса на ферме Хаши? Спрашивает ее вербовщик. А получше ничего нет? Судя по твоим тестам, это твой потолок. Согласна. Поникла девушка. А в кафе или ресторан повар не нужен. Я умею хорошо готовить, кричит девушка. Подождите до завтра. Приедут представители общепита, говорит вербовщик. Я ресторанный критик, могу и тут поработать по профилю. Вербовщик посмотрел на меня, жрала на халяву и корчила эксперта, ставя оценки другим поварам. Отправь санслужбу, может им сгодится, говорю я. Я был адвокатом, если мне предоставит возможность изучить местное законодательство, я смогу работать по профилю, говорит девушка. У вас есть 3000 кредитов на прохождение обучения, или хорошая кредитная история в банке Империи или Галактическом банке. Возможно, есть опыт 5-летней службы в полиции, спрашивает вербовщик. На вашей планете нет. У себя в США я занимался защитой прав ЛГБТ, отвечает смущенно девушка. Права гомосексуалов защищала, объясняю я. Это ж незаконно, удивляется вербовщик. У европейцев и в Штатах даже престижно, объясняю я. Мы можем предложить вам только должность помощника шерифа в городке у ферм. Там, безупречно отслужив 5 лет, вы сможете претендовать на место в университете права. Я согласен, кивает девушка, забирая направление. Тетя шериф, не уходи. Ты, похоже, понимаешь, кем они были, улыбается вербовщик. Хорошо, малыш. Тетя шериф тебя в обиду не даст. Смеюсь я, вербовщик больше меня раза в 2. Следом к нам подошла целая делегация. Мы требуем предоставить нам право самим выбирать свой путь. Мы не намерены терпеть этот произвол. В конце концов, мы свободные люди. Начала митинговать высокая блондинка. Кира, что делать? Испуганно спрашивает вербовщик. Выкинь их на улицу. Если за до вечера не найдут жилье, закроем за бродяжничество. На маленьких фермах всегда руки нужны. Может, кого и жены возьмут, ну а невостребованные или в бордель пойдут, или на каторгу. говорю я спокойно. Как это, выкинуть на улицу? На положено жилье и пособие, возмущается девушка. По законам империи, вы можете находиться в центрах реабилитации трое суток. После этого берете свою жизнь в свои руки. По закону полиция забирает вечером всех людей без жилья и отправляет на недельную отработку к мелким фермерам. Если девушка занимается проституцией, не работая в борделе, она получает 5 лет каторги. Устало объясняет вербовщик. Ну это нарушает права человека, говорит озадачена девушка. Это законы империи. Подобные законы действуют во всех образованиях, говорит вербовщик. Ну, что, дамы, едем к фермерам. Глядишь, кто мужа найдет, усмехаюсь я. Мы хотим к фермерам. Растолкав толпу к столу вербовщика, подошли 4 девушки. Вы работницами или замуж? Спрашивает вербовщик. Согласны и замуж. Новый мир, новые возможности. Мы обсудили ситуацию и согласны стать фермершами, говорит самая бойкая из них. Вербовщик сфотографировал их и загрузил анкеты. Ждите, завтра приедут кандидаты на вашу руку и сердце, говорит он им. Тогда мы, желающие свободу, определяемся: или идете на улицу и строите свою жизнь, или выберите профессию. Спрашиваю я, ты не можешь нам указывать. Мы свободные люди, у нас есть права, и мы будем их защищать, кричит та же блондинка. Барби, я не нарушаю твои права, я только охраняю общественный порядок, который ты собираешься нарушить, говорю я. И что ты мне сделаешь? Ты покричи еще минут 15, и это будет считаться незаконным митингом. Неделя отработки или штраф 500 кредитов, говорю я. Как митинг сделать законным? Спрашивает она удивленно. Подаешь заявку в мэрию, за неделю тебе выделяют место, вот там и митингуй с 10 до 22 часов. Объясняю я, местные правила пришлось выучить и сдать по ним зачет Иксину. Ну тут нет работ по нашему профилю, возмущается она. Там у стены стоят терминалы службы занятости, ты пошла и поискала там. Вербовщики работают с крупными заказами, может ты что-то в мелких найдешь, говорю я. Так поступили уже несколько девушек и нашли себе интересное им предложение. Толпа рассосалась. Глава 76. Уф, жесть, а еще и завтра приезжать. Завтра корпоративные еще приедут. Тем проще берут всех, кто согласится. Мол, если на работу не пристроим, будет ноги раздвигать. У них все хитро устроено. Вешают на тебя кредиты, ждут отдал. Молодец, работай по контракту. Не отдал. Ограничение прав и работа по выбору корпорации, говорит вербовщик. Всегда знала, что корпорация – зло, говорю я. Они не зло и не добро. Это просто механизм. Бездушный механизм получения прибыли, говорит вербовщик. Вербовщики уехали, оставив терминалы. У них постоянно кто-то крутится. Я устроился в кресле, предполагая подремать. Ну-ка, мне подходит блондина, что устроила митинг. Ты извини, все на нервах. Тут реально нормально или полная жопа? Спрашивает она. От тебя зависит. Тут с излишней опекой никто не заморачивается. От граждан требуют соблюдать закон и платить налоги. Как ты устроишься и как будешь зарабатывать, твой выбор. При наличии любой работы с голоду не сдохнешь и на улице не останешься. А работа есть всегда, говорю я, устраиваясь поудобнее. Я там активистом был, на гранты разные устраивал, пикеты и митинги. Тут, я так понимаю, это не прокатит? Спрашивает она. Тут за такое 10 лет каторги. Не устраивает, как работает мэр, шериф или наместник, обратись в тайную канцелярию. Только с фактами и примерами, иначе 5 лет каторги. Есть реальное предложение, оставляешь заявку на соответствующем сайте, и если предложение примут, получишь премию, если нет, то не получишь. Объясняю ей принцип работы системы, гражданин, власть. Успокоила, 10 лет каторги, это ж ужасно, вздыхает она. Хочешь совет, говори, заинтересовалась она. Выбери работу с минимальной отработкой, отработай и выходи замуж. Дурью мается, сразу некогда станет. Тоже мне придумала. Я хочу карьеру построить, занять свое место. Гордо вскидывает голову и уходит. До утра все было спокойно. Утром приехали вербовщики из службы занятости и корпоративные. Девушек взяли в оборот. К обеду подъехали фермеры, женихи. Им устроили быстрые свидания. Вызвались участвовать не только 4 добровольцев, но и еще несколько девушек. С удивлением увидел среди них блондинку, Барби. К ужину в центре осталось 5 девушек. Фермеры в результате все уехали с будущими женами. Корпорация забрала почти всех, кто остался после службы занятости. Оставшиеся решили попробовать себя в качестве поваров. Шериф отправил их на кухню тренироваться. поэтому мы за ужином ели разные блюда. Девушки оказались хорошими поварами. Ночь снова прошла спокойно. Утром приехавшие рестораторы отобрали или вернее поделили девушек и уехали. Мы возвращаемся в офис, оформляем бумаги. Негритянка получила 5 лет каторги, чешка – 500 кредитов вир и полгода отработки. Обоих увезли. Деньги от нее я получил, как прочитал уведомление. Сегодня дежурить мне. Изучаю происшествия и сводки. Вечер начинается с вызова на драку. Приезжаю. В баре подрались 2 парня. Виновница ссоры сидит здесь же. Так, кто зачинщик? Какой ущерб? Оформлять будем? Спрашиваю я. Ущерб я оплачу. Причина вон сидит. Я честно просто потанцевать хотел, а она подняла крик, будто насилуют. Говорит парень, лежащий на полу. Я половину ущерба на себя беру. Не разобрался. Тетя шериф, не надо оформлять, говорит он, помогая встать первому. Бармен, обращаюсь я к пострадавшей стороне. Нет проблем, ваш любимый кофе, за счет заведения за оперативное разрешение конфликта, говорит он, протягивая мне стаканчик кофе. Девушка, у нас приличный город, если не хотите танцевать, так и скажите, не надо шум поднимать, говорю я девушке, видел ее в пансионате. Вернулся в офис, рассказываю диспетчеру о выезде, тут приходит новый. Попытка изнасилования. Еду. Приезжаю на ферму, время 2 ночи. На улице фермер с женой, его старший сын и младший с девчонкой-ровесницей и чешка. «Что у вас тут?» – спрашиваю я, вылезая из машины. Он привязал ее и собирался изнасиловать. Показывает она на молодежь. «Теперь вы рассказывайте». Обращаюсь к парочке. «Мы решили связывание попробовать. Читали, что там классные ощущения. Мы уже полгода спим. Тут это влетает и шум подняла», говорит девчонка. «Свадьба у них скоро?» Спрашиваю фермера, знаю я их нрав. Если дети не сговорены, никто им трахаться не дал бы. Осенью, думали старшего сначала оженить, говорит фермер. «Так, что ничего не было?» Возмущается чешка. «Ага, с тебя 100 кредитов за ложный вызов», говорю ей. «Оплачу, если ноги раздвинешь», предлагает старший. «Пошли, все равно поздно или рано трахнешь», говорит она, уходя в пристройку со старшим сыном. «Похоже, оженишь старшего. Поспорим на полтинник», усмехаюсь я. «Идет», подает мне руку фермер. Жена фермера пригласила на поздний ужин. Когда мы уже поели, появилась парочка. Чешка буквально висела на парне и что-то ему ворковала. «Отец, я решил ее в жены взять, она согласна», говорит парень. «Я выписываю ложный вызов и получаю от фермера штраф и выигрыш. Еду в участок, оформляю вызов и сдаю 100 штрафа. Рассказываю напарнице про вызов, и мы честно засыпаем в креслах». Глава 77. Утром повеселил смену рассказом о последнем вызове, иду домой. Там привычно проверяю сервер. Есть информация от наместника. «Кира, в течение недели тебе необходимо покинуть планету. Корпорация вычислила тебя и готовится твоя нейтрализация. Сценариев у них несколько. От убийства, до твоего брака с помощью нейроконтроллера. На планете у них полный контроль. Через флот вывести тебя нереально. Вот контакт в империи. Позвонишь и скажешь, я ищу тихий причал. Меня штормом потрепало. Контакт — это номер коммуникатора. Запоминаю и иду к шерифу. Шеф, мне надо валить с планеты. Корпоранты слишком близко ко мне подошли. Говорю ему, корабль завтра. Отставку оформим послезавтрашним числом. Гони к диспетчеру, я позвоню. Говорит он, я быстро собираю свои вещи и пишу рапорт на увольнение, оставив служебные вещи. Сажусь в машину и мчу в долину. В долине Паша и Роза тащат меня за стол. «Поешь, спешить пока некуда, корабль прибудет через 10 часов», говорит Паша. «Что, пиратка, карпы вычислили?» «Ничего, натянем им нос. Винтовку сменяю на плазменный дробовик, он компактнее и мощнее», говорит Роза. «Еда у них, как всегда, вкусная». Роза осматривает мой комбинезон, меняет энергоячейку. Винтовку я уже сменял на дробовик, вещи переупакованы. Корабль сел точно в назначенное время. Был это старый малый десантный драккар. Корабль очень универсальный, далеко прыгать он не мог, но мог делать это часто и быстро. Если сопоставимый с ним фрегат за один прыжок проходил 4 системы и тратил на это сутки, драккару требовалось 4 прыжка и тратил он на это 20 часов, плюс он мог сесть на планету и взлететь с нее. Из минусов, он устарел как морально, так и технически. В обычном пространстве его и рейсовый звездолет обгонит. Пилот поужинал, и мы сидим на террасе и пьем кофе, любуясь долиной. Подходит Роза и гладит меня по голове. Умная девочка, во время сообразила, что уходить пора. Шериф звонил, искали тебя. Он сказал, что к парню поехала, говорит Роза. Надо мою машину на дороге у ферм в кювет скинуть, мол там пропала. Поехали, я сама тебя привезу. Мы спускаемся во двор и садимся в машины. До дороги на фермы тут 10 минут езды. Выбираю подходящее место и отправляю машину в кювет. Найдут ее, когда кусты у дороги стричь будут. На машине Розы возвращаемся назад. Корабль уже разгружен и началась погрузка. Стоим с пилотом смотрим. Ты не смотри, что он старый. Он еще агава. Нам только систему рай проскочить, а потом нас не взять. Говорит пилот. Дядька он матерый, лет 55 и явно из отставников. Что за система? Никогда не слышала. Интересуюсь я. Там одна обитаемая планета элитного класса. Что там на ней, не знаю. Обороняется новейшими кораблями имперской и союзной постройки, вроде как местной самообороной. Все корабли, что подошли на дистанцию пятой планеты, уничтожают, несмотря на принадлежность к образованию. А мы можем вывалиться и ближе. У старушки разлет выхода на полсистемы, объясняет пилот. Вот погрузка окончена, и я в комбинезоне с рюкзаком и дробовиком вхожу на корабль. Взлет прошел спокойно, как и первый прыжок. Мы сидим с пилотом в рубке. Еще один спокойный прыжок и потом рай, говорит он. Пойду капсулы проверю, говорю я. У меня десантные, главное раскрытие, проверь гражданский код, включи, инструктирует пилот.